Обычно Питер не обратил бы внимания на этих парней, но что-то подсказало ему, что в этот раз не стоит этого делать. Как паучье чутье, но вместо физической опасности, оно говорило о чем-то большем, в чем он не был уверен. Поэтому Питер решил подойти и посмотреть, что они задумали. «Почему бы тебе не показать нам это снова?» Раздался голос, который он узнал как голос Флэша, и Питер понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. «Че что? Что ты имеешь в виду?» Питер нахмурился. «Джессика!» Питер позвал, и группа мальчиков расступилась, чтобы он мог увидеть, кто это был. И Питер знал, кто она. Джессика стояла там, с легким страхом в глазах. «Что случилось?» – спросил Питер. «Ничего такого, о чем тебе стоило бы беспокоиться, Паркер?» Флэш зарычал, но воздержался от нападения. Питер знал, что мальчик боится его после того избиения. Питер, честно говоря, немного жалел, что побил Флэша. Позже он подумал о том, как ничтожен был Флэш в общей схеме вещей, но Питер разозлился на такого мальчишку. И ко всему прочему, он был подростком. Питер немного знал историю Флэша и понимал, что это был способ справиться с чувствами и эмоциями. Но на самом деле Питеру было на него наплевать. Он шел к ним, его плечи были шире, грудь немного вздымалась. Затем он молча посмотрел на Флэша и его группу друзей. Они ничего не сказали, и Питер позволил молчанию затянуться на несколько секунд, прежде чем заговорить снова. «Пойдем, Джессика», — сказал Питер тихо, так, что им пришлось приложить некоторые усилия, чтобы услышать его, и Флэш сделал шаг назад. «Пойдем», — сказал Питер, схватив ее за руку и потянув за собой, а затем спокойным, расчетливым шагом пошел прочь. Джессика, с другой стороны, опустила голову, скрывая свой румянец. Ее внимание было приковано к руке, которую держал Питер. «Мои ладони вспотели», — задалась она вопросом, надеясь, что это не так. Джессика теперь стеснялась, и ей было очень неловко, когда Питер держал ее руку вот так. Думая о Питере, Джессика вспомнила, как Питер трахал полицейского, а она просто стояла и смотрела. Это заставило ее почувствовать себя грязной. Грязной в самом худшем смысле этого слова. И ей было немного стыдно признаться, что она гладила себя пальцами под этим воспоминанием. Образ Питера, долбящего женскую киску, заполнил ее сознание, и она почувствовала, что ее трусики намокли. Джессика заговорила, нарушая тишину между ними. «Спасибо, что ты был там», — Питер улыбнулся. «Ни за что», — сказал Питер. Джессика еще больше опустила голову. Почему он был таким чертовски горячим, и почему она чувствовала себя возбужденной? Джессика немного покраснела, ее глаза блуждали по сторонам. «Итак», — начал Питер, — «хочешь поговорить о том, что произошло? Ты избегаешь меня с той тренировки». Питер сказал это с легкой болью в голосе. Джессика вздохнула. «Мне жаль, Питер», — извинилась Джессика. Она знала, что не должна была так игнорировать его. Этот человек ясно дал ей понять о своих намерениях. Она нравилась ему. По крайней мере, ему нравилось ее тело. К такому выводу она пришла сама и своим грязным умом. Причины такого вывода были просты. Он не разговаривал с ней, вроде бы, никогда, но приходил навестить ее в больнице. Потом, когда она впервые поднялась в воздух, он был рядом, чтобы спасти ее, как будто шпионил за ней. Джессика покраснела при одной только мысли о том, что он шпионил за ней. По какой-то причине ей стало еще жарче. Другая причина заключалась в том, что он прямо сказал ей, что у него много подружек и он с ними тоже трахается, и что он планировал рассказать обо всем Гвен. После этого он продолжил трахать того полицейского прямо на глазах у Джессики. Джессика догадалась, что полицейский тоже была одной из его подружек. В любом случае, причина, по которой Джессика подумала, что он хочет ее тело, заключалась в том, что он трахнул ту женщину у нее на глазах, чтобы Джессика получила демонстрацию. «Не извиняйся», — сказал Питер, пытаясь успокоить ее. «Я был довольно невнимателен там. Несмотря на то, что ты была там, я и Юрика все равно сделали это». «О, значит, офицера полиции звали Юрика?» «Ну, неважно. Она была просто еще одним куском задницы для Питера в любом случае. Ничего страшного. Нет, все в порядке», — сказала Джессика, слегка улыбнувшись. «Я чувствовала себя виноватой за то, что игнорировала тебя все это время, но, думаю, я просто испугалась». Питер улыбнулся ей. «Ну, не волнуйся больше об этом. Мы можем поговорить об этом позже, когда захочешь. Ты можешь просто отказаться. Я не буду возражать». Теперь его лицо стало серьезным. Может, ты расскажешь мне, о чем спрашивал Флэш? Он тебя достает? В его тоне прозвучали нотки раздражения. Джессика почему-то почувствовала тепло в животе. Он заботился о ней. Нет, засомневалась она. Он просто хотел, чтобы я взлетела. Я тренировалась, и он увидел. После этого я перестала использовать свои способности. Он все еще подозревает, но я думаю, что он прекратит это дело, так как он был пьян, когда увидел, как я летаю. Ох, Питер нахмурился, его хватка на ее руке усилилась. «Скажи мне, если он будет тебя беспокоить», — серьезно сказал он ей. Джессика посмотрела на лицо Питера и кивнула. «Спасибо, Питер», — тихо сказала она. Ей было немного странно благодарить его, но, тем не менее, она была благодарна. «Не беспокойся», — Питер усмехнулся, заставив ее посмотреть на него немного мечтательно. Она понятия не имела, почему он показался ей привлекательным, но это было так. Джессике оставалось только улыбнуться. Они продолжали идти в свои классы, не говоря ни слова. Был обеденный перерыв, и на этот раз Питер сидел один с Гвен. Ни Дэй Бетти сегодня не было в школе, оба куда-то ушли, и они ничего не сказали ни Питеру, ни Гвен. Мишель была там, но она была молчалива, как обычно. Она говорила только в случае крайней необходимости. Питеру это нравилось. «Пит», — неожиданно спросила Гвен, нахмурив брови. «Мило». Питер поднял бровь. «Да», — спросил он. «Так ты мне изменяешь?» — прямо спросила Гвен. Сердце Питера учащенно забилось. «Что?» — спросил он недоверчивым тоном. «Знаешь», — сказала Гвен, доедая свой обед. «Ходят слухи о Джессике и тебе. Хотя я не верю в это, я не могу не думать так, когда она все время смотрит на тебя», — Гвен сказала, указывая на Джессику, сидевшую в дальнем ряду и смотревшую на Питера. Она заметила, что они смотрят на нее, и быстро отвела взгляд. Питер улыбнулся Гвен. «Кто-то ревнует?» — спросил он дразняще, уклоняясь от ответа. Он не хотел лгать Гвен. Гвен надулась. «Ты не сказал, что слухи ложные?» Питер слегка рассмеялся. «Неправда», — соврал он, чувствуя, как скрутило живот. Он действительно не любил лгать, только не Гвен. Гвен вздохнула. «Я глупая», — улыбнулась она ему. «Беспокоюсь по глупым причинам». Питер почувствовал себя еще хуже, поэтому он придвинулся и поцеловал ее, пытаясь отвлечься на тепло ее губ. Но потом он начал понимать, что на самом деле строит отношения на лжи, а он этого не хотел, особенно когда в этом замешана Гвен. Питер любил ее, по крайней мере, ему хотелось так думать. «Питер!» — воскликнула Гвен, отстраняясь и слегка краснея. «Что?» — спросил он. «Не то чтобы мы целуемся в первый раз. Я имею в виду, мы делали гораздо больше, чем просто целовались. Здесь так много людей». Гвен раздраженно хмыкнула. «Как будто тебя это волнует». Питер усмехнулся. Она была такой милой, когда так краснела. Питер не мог не чувствовать себя немного самодовольным. «Думаю, нет». Гвен пожала плечами, затем опустила глаза. «Я люблю тебя». Она внезапно проболталась. Сердце Питера подпрыгнуло. «Черт, это слишком странно». «Понятно», Питер покраснел, на этот раз по-настоящему. Она еще не говорила ему этого. Честно говоря, Питеру было все равно, если бы она этого не сделала, но теперь, когда она это сказала, казалось, что ему не все равно. «Я тоже тебя люблю», — сказал Питер. Гвен счастливо улыбнулась. «Я рада», — она сказала. «Сегодня я преподнесу тебе сюрприз». Глаза Питера расширились. «Где его Гвен?» «Ее подменили». «О, черт возьми», — воскликнула Мишель сбоку, ее голос был наполнен раздражением, когда она встала, хлопнув по столу. «Снимите номер, вы двое». Питер и Гвен смотрели на нее в замешательстве. «Какого хрена, Мишель?» — спросил Питер, сбитый с толку. Мишель, однако, казалось, не слышала его. «Ребята, идите уже и трахнитесь», — снова крикнула она. «Серьезно». Питер повернулся к Гвен, смотревшей в свою тарелку, притворяясь, что ей интересно, что на ней лежит. «Это так раздражает», — сказала Мишель и, надувшись, ушла. Питер просто пожал плечами и стал есть свою еду, не обращая внимания на взгляды студентов на него и Гвен. Ему было все равно. Гвен просто ущипнула его. «Ой!» — воскликнул Питер. Глава 64. Гвен Ч2. После школы Питер собирался идти домой пешком, как вдруг Гвен бросилась к нему и обняла его за руку. «Я буду спать с тобой сегодня», — сказала Гвен, застенчиво улыбаясь. Но она покраснела, когда поняла, как неприлично прозвучали ее слова. «Я имею в виду, что сегодня я буду спать в твоем доме». Питер захихикал. «Все в порядке, не нужно смущаться. «Почему ты вообще этого стесняешься?» – спросил Питер. «Ты моя девушка». «Да, но...» «Спи в моей кровати». Питер прервал его, ухмыляясь. «Никто ничего не скажет». Гвен покраснела. «Вообще-то», – сказал Питер, размышляя, – «твой отец может». Он выглядел неуверенным. «Ты хотя бы спросила у него, он не будет возражать?» Гвен кивнула. «Он не возражал». «Круто», – усмехнулся Питер. Они оба добрались до его дома, и поскольку у Мэй еще не было дома, Питер обнял Гвен, как только вошел. Затем он подхватил ее на руки, как принцессу, и пошел в свою комнату. «Э, Питер!» – крикнула Гвен, покраснев. «Нельзя терять ни минуты», – сказал он, дыша ей в затылок. «Я...» – Гвен сглотнула. «Я даже не принимала душ». «О, мы примем душ, хорошо». Питер улыбнулся ей. Он вошел с ней в ванную комнату и сложил свою и ее одежду в инвентарь. Оба были обнажены, и Питер широко раскрытыми глазами любовался ее великолепием. Она была действительно красива, с бледной кожей, длинными волосами и стройной фигурой. Грудь у нее была небольшая, но упругая, а попка – круглая и упругая. «Ты такая сексуальная», – прошептал Питер, положив руки ей на бедра. Гвен, хотя и была смущена, старалась держаться уверенно. «Ну, что скажешь, что мы будем делать?» – спросила она, глядя на его обнаженную фигуру. Они оба были полностью обнажены, а он был тверд как скала. «Все, что захочешь», – сказал Питер, улыбаясь. Гвен прикусила нижнюю губу, и Питер не мог сдержать себя, глядя на эту горячую соблазнительницу. Она могла совратить его, ничего не делая. Дыхание Питера стало горячим, а глаза затуманились. Он наклонился вперед, целуя ее. Его руки легли на ее талию, и он жадно целовал ее. Гвен застонала ему в рот и обхватила его руками. Они целовались некоторое время, а затем Питер прижал ее к холодной плитке. Его руки блуждали по ее телу, его член тыкался в ее голый живот. «Дай мне тебя трахнуть», – пробормотал Питер ей в губы, проталкивая свой язык в ее рот. «Хорошо», – задыхалась Гвен. Питер схватил ее за одну ногу и поднял ее вверх. Он приставил свой член к ее киске, жадно целуя ее. Гвен крепко обняла его за шею, пока Питер медленно входил в нее, прижимаясь к ее теплому телу. Питер застонал и потерся кончиком о ее клитор. Стон Гвен вибрировал в нем, возбуждая его еще больше. Питер надавил сильнее, войдя в ее тело на всю длину. Гвен издала удивленный возглас, ее глаза расширились, когда Питер погрузил в нее весь свой ствол. «Ахн!» Гвен застонала, вцепившись в плечи Питера. Питер, почувствовав, как его член обхватывают приятные ощущения, застонал. «Ша-ша-ша!» – шикнул на нее Питер, запечатывая ее губы своим ртом, пока вода лилась на их тела. Питер начал входить и выходить. Его таз каждый раз ударялся о ее таз. Стоны Гвен становились все громче, и Питер почувствовал, как она крепче сжимает его. Ее ноги обхватили его, прижимая к себе, а бедра дрожали при каждом его толчке. Питер отстранился и поцеловал ее в шею. Гвен застонала и обхватила его руками. «Сильнее!» — хныкала Гвен. «Трахай меня сильнее!» «Ты хочешь, чтобы я тебя оттрахал?» — спросил Питер, ухмыляясь. «Куда же сильнее? А как насчет того, чтобы ты трахнул мою задницу?» – спросила Гвен, прикусив губу. Питер замер. Какого черта? С чего это она стала такой смелой? Он начал вырываться, но ноги Гвен остановили его. «Не останавливайся!» – прошептала она, ее лицо раскраснелось. «Сначала реши, чего ты хочешь, девочка!» Питер колебался, но потом посмотрел на нее. Он увидел, что ее щеки окрасились от возбуждения, а голубые глаза смотрели на него с вожделением. Было ясно, что она хочет его. Питер ухмыльнулся и начал двигаться. От неожиданного удовольствия Гвен застонала и крепче сжала его. Питер больше не мог сдерживаться и продолжал входить в нее и выходить. Гвен впилась ногтями в его плечи и закусила нижние губы. «Ах, трахай меня сильнее!» «О боже, да!» – закричала Гвен. «О боже, я сейчас кончу!» Питер застонал и глубоко вошел в нее. Он задержался там, позволяя себе наслаждаться плотностью вокруг своего ствола. Он стиснул зубы, чувствуя, как внутренности Гвен сжимаются вокруг него. «Ах!» – закричала Гвен, ее голос был наполнен страстью. «Я кончаю!» Питер стиснул зубы, удерживая себя в ней, пока не почувствовал, как влагалище Гвен сжимается вокруг его члена. Когда она кончила, Питер вошел до конца, погрузившись до основания. «Ха!» – выдохнул Питер. «Я!» – он сделал паузу, не в силах говорить. Его член еще никогда не чувствовал себя так хорошо. Он был зажат, как в тисках, и удовольствие было непреодолимым. А Гвен все еще обнимала его, Даже после оргазма, ее пальцы впивались в его плечи. Питер стонал и входил в нее снова и снова, желая продлить это удовольствие как можно дольше. Наконец он достиг своего предела и кончил в нее. «Да!» — закричал Питер, его оргазм прорвался. Глаза Гвен закатились, и она крепче прижалась к нему. «ММФ!» Питер задыхался, его бедра подрагивали. «Потрясающе!» «ММФ!» — слабо ответила Гвен, когда ее накрыл собственный оргазм. «Я!» — вздохнула она. «Я!» Питер перестал двигаться и просто смотрел на нее. Она тяжело дышала, ее грудь быстро поднималась и опускалась. Ее тело блестело, и Питер видел, как из нее вытекает его белая сперма. Так чертовски горячо. Он снова сжал ее губы своими и начал проталкивать свой язык в ее рот. Гвен застонала и поцеловала его в ответ. После этого Питер просто взял ее на руки, выключил душ и переместился на свою кровать, в то время как его член был в ее киске. Каждый раз, когда он делал шаг, Гвен вздрагивала. Она была очень чувствительна в этот момент, и член Питера, ударяющийся о вход в ее лоно при каждом шаге, только усиливал ее наслаждение. Остановившись перед своей кроватью, Питер опустил ее, не заботясь о намокшей простыне. Он медленно входил и выходил из нее, целуя и облизывая ее тело, ее губы, шея, грудь, живот, бедра, попка, он касался всего. Стоны Гвен становились все громче, она крепко прижималась к нему и стонала ему в рот. Затем он остановился и вышел из нее. Гвен протестующе застонала, чувствуя, как его член выскальзывает из нее. Питер перевернул ее и приподнял ее задницу. Затем он приблизился к ее милой маленькой попке и начал посасывать ее. «ММФ!» Гвен вскрикнула, ее щеки покраснели. «Нет, не делай этого!» «Что не делать?» — спросил Питер, ухмыляясь. «Это так хорошо!» Он дразнил ее попку, нежно потирая ее пальцами. «Это грязно!» Гвен заплакала, оглядываясь, но Питер прижал ее голову рукой, продолжая лизать ее попку. Питеру было все равно, он наложил на нее заклинание очищения. Поэтому он без всяких колебаний засунул свой язык внутрь, заставив Гвен вскрикнуть снова. «ММХ!» Гвен застонала. «Это так приятно!» Питер продолжал лизать ее попку, чувствуя, как ее мышцы расслабляются вокруг него. Затем, наконец, он отодвинулся назад. Гвен подалась назад, слегка поскуливая от потери удовольствия. «Успокойся, девочка!» Прошептал Питер ей в шею, помассировав членом ее киску для смазки, а затем поднял его вверх и прижал к ее попке. «Подожди», — сказала она, — «он слишком большой, я не думаю, что он поместится». «Поверь мне», — Питер хихикнул, — «тебе понравится». С этим он вошел в ее задницу. Гвен издала удивленный вскрик, и ее глаза расширились, почувствовав, как что-то проникло в ее задницу. Но ее тело быстро адаптировалось к этому, и вскоре она уже вовсю стонала, чувствуя, как Питер входит в ее попку. «ММХ!» – простонала Гвен. «О, еще, пожалуйста!» Питер улыбнулся и начал двигаться. Гвен была такой тугой, а ее попка была еще туже. Ее анус сжался на его члене, массируя его ствол. Он продолжал входить и выходить из нее, чувствуя, как ее тепло просачивается сквозь его член. Это ощущение не было похоже ни на что, что он когда-либо испытывал раньше. Он долбился в ее задницу как сумасшедший, а стоны Гвен становились все громче и громче, пока не заполнили его уши. Питер не выдержал и громко зарычал, кончая в нее. Взрыв горячей спермы ворвался в ее тугую девственную попку. Гвен тоже громко застонала, и ее зад спазмировал вокруг его члена. Питер сделал последний толчок, а затем вытащил член. Он нарастил ее задницу еще большим количеством спермы, заставив ее извиваться от восторга. Питер ухмыльнулся, а затем наклонился и поцеловал ее в шею. ММФ Гвен тихо застонала. Это было потрясающе. С радостью. Питер усмехнулся, затем он лег рядом с ней, обхватив ее руками. «Я люблю тебя», – прошептал Питер, целуя ее лоб. «Я тоже тебя люблю», – ответила Гвен. Глава 65. Тетя Мэй. Мэйбел Мэй Паркер была очень удивлена, когда вернулась домой. Точнее, когда она подошла к комнате Питера. Она собиралась зайти и приятно провести время, но то, что она увидела, заставило ее покраснеть. Питер трахал Гвен сзади, трахал ее в задницу, а она стонала, как сучка. Мэй знала, что ей не следует здесь находиться, что ей следует уйти, но она ничего не могла с собой поделать. Она слегка приоткрыла дверь и присела у стены, заглянув в его комнату, чтобы посмотреть, как ее племянник трахает свою девушку, пока она ублажает себя по другую сторону двери. Она смотрела несколько минут, пока не возбудилась и не начала мастурбировать снова. Мэй всегда хотела увидеть, как ее племянник трахает Гвен, посмотреть, на что это похоже, и теперь она наконец-то осуществила свое желание. Это было не совсем так, как она себе представляла, с маленькой девочкой, но она не могла жаловаться на результат. Мэй не знала, как долго еще они будут продолжать это делать, и если это произойдет, она не была уверена, что сможет смотреть дальше. Все это было неправильно на стольких уровнях, но в то же время казалось совершенно естественным. Через некоторое время Питер замедлился и позволил Гвен соскочить с него. Он выскользнул из ее задницы, часть его спермы вытекла из ее дырочки, а он разбрызгал несколько струек на ее задницу. Палец Мэй был в ее киске, пока она наблюдала, как он ложится рядом с Гвен, целуя ее лоб. Мэй была ошеломлена, когда глаза Гвен поймали ее взгляд. Глаза обеих девушек расширились, а затем они обе покраснели. Мэй закрыла дверь, быстро встала и побежала в свою комнату, прежде чем снова начать мастурбировать как сумасшедшая. «Блядь, Питер!» Гвен вскрикнула. «Я думаю, там была тетя Мэй». Питер замер, прежде чем внутренне усмехнуться. «Вот же вуайеристка! Тебе, должно быть, показалось после такого тяжелого сеанса. Мэй не будет дома еще несколько часов». Питер солгал, чтобы она не чувствовала себя неловко. Гвен была настроена скептически, но кивнула головой. «Да», – прошептала она, – «возможно, в любом случае», – прошептал Питер. «У нас еще много дел». Гвен покраснела, но она больше не собиралась отступать. «Больше нет». Когда Питер закончил с Гвен, и она уснула, Питер поцеловал ее в лоб и выскользнул из комнаты, а затем направился к комнате тети Мэй. Он постучал в дверь и подождал немного. Тетя Мэй вышла из своей спальни, ее волосы были в беспорядке, одежда слегка растрепана, а лицо покрывал огромный румянец. Питер усмехнулся, зашел внутрь и закрыл дверь. После этого он прижал тетю Мэй к двери, его руки крепко обхватили ее зад. Тетя смотрела, как племянник трахает другую девушку. Невинно спросил он, когда ее румянец усилился. «Ах, видишь ли, Питер, я». Питер расхохотался и сократил расстояние между ними, целуя ее в губы, как голодный зверь, которым он и был. «Остынь, я шучу, ты можешь смотреть сколько хочешь». Он прошептал ей в губы, прежде чем она обняла его за шею и начала целовать. Она облизала его губы, и он раздвинул их, давая ей возможность войти. Мэй так и сделала, жадно посасывая и целуя его. Они целовались долго, и к концу поцелуя у обоих перехватило дыхание. Тогда Питер просто начал раздевать ее вручную. Делать это с инвентарем стало немного скучно. Питеру захотелось хоть раз сделать это самому. Питер переместился на кровать, его руки обхватили ее задницу, пока он жадно целовал ее. Питер повалил ее на кровать и начал целовать ее шею, щеку, затем он укусил ее за мочку уха. Мэй стонала, вздыхала и выгибала спину, испытывая удовольствие от таких простых действий. «Ах!» – стонала она, сжимая его крепкую спину, когда он спустился к ее груди. Через мгновение одежда была снята, и он целовал ее сиськи, разминая их, захватывая, придавая им нужную форму. После чего Питер переместил свой рот ниже и начал посасывать ее соски, дразняще покусывая их. Мэй выгнула спину еще больше, вздыхая, двигая бедрами, пытаясь стимулировать свой клитор. Питер не позволил ей, вместо этого он продолжил играть с ее сосками, а когда закончил, спустился к ее животику, целуя каждую часть. Он обхватил ее попку с боков, приподнимая ее, когда его рот переместился ниже к ее киске. Питер лизнул. «Ахн!» Мэй застонала вслух, что только еще больше возбудило Питера. Он только что трахнул Гвен, но он совсем не устал, его член стоял во всю мощь, мучительно желая дырочку. Дырочку, которую он скоро получит. Закончив сосать, Питер приподнялся и снова поцеловал ее. Мэй ответила на поцелуй, не заботясь о том, что ее любовные соки попали на его губы или рот. Мэй жадно целовала его, и Питер слегка приподнялся, пристраивая головку члена к губам ее киски. Он был готов, Мэй была достаточно влажной, более чем достаточно, и Питер не думал, что им нужно что-то еще. Поэтому он выровнял свой член и надавил. Мэй застонала в поцелуе, чувствуя, как его член расширяет стенки ее влагалища. Питер двигался, пока его член не вошел полностью. Затем он немного подождал и активировал эрекцию. Он знал, что это, вероятно, будет больно, так как его член был довольно большим как по длине, так и по толщине, но он хотел использовать эрекцию, так как это давало ему больше удовольствия. Питер почувствовал ее крик сквозь поцелуй, она извивалась, ее глаза расширились, выпучились. Она вздрогнула от размера и вибрации, которая глубоко пронзила ее, в буквальном смысле этого слова. Питер подождал, пока она привыкнет к его размеру. В то время как обычно регулируемый пенис делал так, что его член подходил к любой киске и подстраивался под любой размер для оптимального удовольствия обеих сторон, использование эрекции было достаточно, чтобы нарушить это и увеличить его пенис настолько, что любая женщина выкрикнула бы его имя. И это было именно то, что должно было произойти. «Питер!» Мэй выкрикнула его имя, широко раскрыв глаза и высунув язык изо рта. Когда он включил вибрацию на полную мощность и начал сильно долбить ее киску, она не могла вынести того, что он ей давал. Он никогда не был так груб с ней. Она была всего лишь обычным человеком. Питер знал, что она может даже умереть, если он не будет осторожен. Но, к счастью, благодаря интимному исцелению Питер мог трахать любую девушку так сильно, как хотел, с таким большим членом, как хотел. Они исцелялись. Питер отодвинулся назад, его член выскользнул из ее дырочки. Мэй вскрикнула, крепко вцепившись в простыню, задыхаясь, плача, крича и издавая стоны. Питер двинулся вперед, его ствол двигался с полной силой, ударяясь о ее беззащитную киску, издавая громкие хлюпающие звуки, когда ее любовные соки вырывались наружу, разбрызгивая все для дополнительной смазки. Когда она кончала, ее бедра покачивались, но их покачивание не успевало закончиться, как он снова делал толчок. При каждом толчке жир на ее животе, который Питер считал милым, пульсировал, показывая очертания его члена в ее животе. Боже, это было намного горячее, чем Питер мог ожидать. Он задался вопросом, что бы он чувствовал, если бы у него было рентгеновское зрение, как в хентае. Невидимое, погоди, Сьюзен Сторм, Питер усмехнулся. Похоже, скоро ему придется встретиться с ФФ, но это будет позже. Сейчас у него было много планов и проектов, но еще до этого у Питера была тетя, которую он хотел оттрахать до потери сознания. Питер продолжал трахать ее киску. Питер Мэй стонала, задыхаясь при каждом толчке в ее самые глубокие места. «Мэй!» – простонал Питер, двигаясь быстрее. Он целовал ее, жадно просовывая язык внутрь, а она стонала от его толчков. После ее бесчисленных оргазмов Питер, наконец, позволил своему члену спазмировать несколько раз, выпустив потоки спермы внутрь нее, когда он остановился в своем движении, выпуская все наружу. Затем он медленно вынул свой член. Он был большим из-за эрекции, очень большим. И Питер был немного удивлен, как Мэй вообще смогла принять его. Когда его член выскользнул со звучным хлюпаньем и хлопком, Питер уставился на обильное количество спермы, выплеснувшиеся из ее киски. «О, черт!» – застонала Мэй, ее грудь вздымалась вверх и вниз, поскольку она тяжело дышала. «Это был самый грубый сеанс, который у меня когда-либо был», – сказала она, сильно сведя брови. «Это было плохо?» – спросил Питер, целуя ее шею и переходя к мочке уха, облизывая и покусывая ее. «Нет», – Мэй застонала, извиваясь. «Мне нравится грубость». «Хм», – Питер хихикнул и лег рядом с ней. «Давай посмотрим, что у тебя есть», — сказал он ей. Мэй прикусила нижнюю губу, бросив на него коварный взгляд, прежде чем встать и сесть ему на живот в позе ковбойша спиной к лицу. Питер схватил ее за талию, пока она немного приподнялась, и она с расширенными глазами схватилась за его твердый член. «Почему это?» — сказала Мэй. «Такой, большой, классика», — усмехнулся Питер, но не ответил. Вместо этого он сильно шлепнул ее по заднице, на что она громко застонала и подставила его член к своей киске, а затем она потерлась им о свою киску. «Питер», — внезапно сказала она, — «Гвен в другой комнате». «Не волнуйся», — успокоил Питер. Хотя он не мог сдержаться, головка его члена на мгновение оказалась в ее киске, и он не мог остановиться. Тогда он схватил ее за талию и насадил на свой член, разделив ее киску своим членом одним продолжительным движением. Блять! Хотя казалось, что он не только разделил ее киску, но и проник в ее матку. Питер слегка напрягся, с обеспокоенным выражением лица глядя на Мэй, чьи плечи слегка подрагивали. Он подумал, не больно ли ей. Чтобы заглушить боль и притупить ее чувства, Питер активировал аромат зверя и сексуальное усиление. Мэй замерла на несколько секунд, но громко застонала, когда начала двигаться вверх-вниз на его члене, ее задница подрагивала, когда она сильно насаживалась на его член. Его член проникал в ее лоно с каждым ударом, и Мэй откинула голову назад, наслаждаясь приятным ощущением, которое было болью, притупившейся до чего-то нелепого и вызывающего привыкание. Питер вздохнул и позволил ей трахать его. Мэй продолжала это еще некоторое время, прежде чем ее бедра задрожали, она сжалась вокруг него и кончила. Питер схватил ее за задницу и немного приподнял, затем начал двигаться, снова и снова насаживаясь на ее киску. Комната наполнилась шумом их сайте, их стонами, криками Мэй и звуками плоти, бьющейся о плоть. В целом, Питер получил огромное удовольствие от этой ночи, и Мэй тоже. Сегодня Фелиция Харди была очень подавлена. Ее сука-мать работала на очередного уголовника. Мама Фелиции была адвокатом и помогала преступникам избежать наказания за совершенные ими преступления. По крайней мере, так она считала. А недавно ее мама помогла этому лысому здоровяку остаться безнаказанным, хотя он совершил преступление. Он продавал наркотики, был бандитом и многое другое. Но самое обидное для Фелиции было то, что ее мама вообще не знала, кто этот человек. Она просто помогала ему, как и всем остальным своим клиентам. Однако Фелиция знала этого человека достаточно хорошо. Он был довольно известен в их кругу. И поскольку она была преступницей, формально она тоже его знала. И она также знала, что теперь ее матери придется нелегко. Она помогла ему один раз, он попросит ее снова. И все продолжалось бы в том же духе. Ее мать продолжала бы быть адвокатом, помогая этому человеку избежать наказания, даже не зная, кто он такой. Фелиция хотела что-то сделать с этим человеком, но она ничего не могла сделать. Да и как она могла? Он не был похож на других преступников, которым помогала ее мама, а Фелиция имела в виду, что мама выиграла для них дело в качестве адвоката. Он был опасным человеком, очень опасный лысый мужик. Кингпин. Глава 66. Сомнения. Задание выполнено. Сделать куннилингус. Вагинальный секс. Анальный секс. Хардкор. Плюс 700 СП x2. 130 550 50 000 СП. Питер вздохнул в блаженстве, обхватив задницу Мэй, лежа рядом без всякой заботы. Но, вспомнив, что Гвен находилась в другой комнате, пока он наслаждался тесным общением с тетей Мэй, ему стало немного жаль Гвен. Питер не знал, как он может быть таким биполярным, но это было то, что было, и он не мог ничего с этим поделать. В общем, Питер встал и поцеловал Мэй в губы и лоб, после чего вышел из комнаты и направился в свою комнату, где спала Гвен. Он вошел и опустился на кровать рядом с ней, обняв ее талию нежно, но крепко. Гвен что-то бормотала во сне и прижималась к нему, а Питер поглаживал ее животик. Он решил, что собирается подружиться со Старком, сделать так, чтобы Тони доверял ему настолько, чтобы не раскрывать его личность, а затем Питер отведет Гвен к нему. Тони отнюдь не был доктором. Возможно, Питер даже мог делать то, что умел Тони, но у Тони были ресурсы, которых не было у Питера. Он чувствовал себя таким беспомощным, но ничего не мог с этим поделать. Однако Тони мог бы помочь в ситуации с его ребенком. Ребенок внутри Гвен перестал расти, точнее, он рос, но очень медленно. Однако он был абсолютно здоров, так что это было неплохо. Питер не знал, что делать. Джордж и Нэнси были на взводе от того, что Питер узнал от Гвен. Но они также были озадачены тем, как ребенок может быть в порядке. Питер хотел, по крайней мере, прояснить ситуацию Джорджу. Но как, вот в чем был вопрос. Питер не мог просто подойти к нему и сказать: «Эй, Джордж, я Человек-паук, и это значит, что ребенок в животе Гвен не будет нормальным. Возможно, именно поэтому он перестал расти, но все еще в порядке. Он может появиться позже, чем положено по человеческому сроку беременности, 9 месяцев». Вообще-то, Питер мог просто пойти и сказать это вот так, но не думал, что это сработает так хорошо. Так что Тони был его лучшим вариантом. «Подождите, Питер сделал фейспалм, древнее». Точно, Питер мог просто пойти к ней и спросить. Она была чертовски старой. По крайней мере, она должна была что-то знать. Может быть, что-то, что могло бы помочь. Он мог быть спокоен. И хотя Гвен держалась уверенно, она волновалась еще больше, чем он. Она собиралась стать матерью. Питер не собирался быть самонадеянным и говорить, что понимает материнское сердце. Поэтому Питер мог только представить, что она чувствует по поводу всего этого. «Ха!» – вздохнул Питер и крепче обнял ее, ожидая, когда сон завладеет его сознанием. Питер проснулся от теплого ощущения, охватившего его. Его глаза открылись, и он застонал. «Что происходит?» Он нахмурился и посмотрел вниз. Блондинка с закрытыми глазами сосала его член, как леденец. Похоже, она наслаждалась собой. Поэтому Питер позволил ей делать то, что она хотела. Гвен покачивала головой вверх-вниз, облизывая и поглаживая его член. Почувствовав, что он проснулся, она приоткрыла один глаз, чтобы взглянуть на него, двигая головой вниз, принимая весь его член глубоко в рот, заставляя его ударяться о заднюю стенку ее горла. Слезы навернулись ей на глаза, но она не остановилась, а продолжала давить, пока Питер не смог контролировать себя, схватив ее голову руками и насаживая ее на свой член, кончая ей в рот. Его член содрогнулся, и Питер почувствовал, как его сперма вытекает наружу, попадая в ее горло, когда она немного приподнялась, чтобы выпить его сперму. Гвен пила созвучными глотками, которые были настолько горячими, что Питер не мог себя контролировать, а затем она продолжила вылизывать его член, очищая его от спермы. Закончив со стволом, она обсосала головку члена, несколько раз дразняще облизнула ее, что вызвало дрожь по всему его телу, и отодвинулась назад, ухмыляясь ему от уха до уха. «Вот чертовка», — слегка вздохнул Питер. «Вот это был сюрприз». «Не совсем, Питер просто был немного застигнут врасплох, но это был приятный сюрприз. Питер совсем не против к этому привыкнуть. Более того, он мог бы к этому привыкнуть. Может быть, после женитьбы на Гвен он сможет попросить ее будить его так каждое утро». «Доброе утро, Соня», — мурлыкнула Гвен, сама немного сонная, придвигаясь к нему. Питер беззаботно поцеловал ее. Покончив с утренними ритуалами, Питер и Гвен вместе дошли до школы. Учебный день был скучным, как всегда, но Питера это не волновало. После школы к нему подошла Джессика. «Питер», — позвала она, немного поговорив с ним об обычных вещах. Джессика почесала шею, на ее лице появился небольшой румянец. «Серьезно? Неужели эта девушка не может хоть раз не смущаться рядом с ним? Не мог бы ты снова меня потренировать?» — спросила она, почему-то слишком раскрасневшись. Наверное, вспомнила, как он трахал Юрия или что-то в этом роде. Питеру было все равно, конечно. Удивленно посмотрела она на него. «Что?» — Питер скорчил недовольную гримасу. «Я имею в виду, это все, что именно? Я прошу, а ты просто соглашаешься?» «Да», — Питер ткнул пальцем в ее лоб. «Ты не просишь ничего сложного. И, кроме того, это я сказал, что если тебе когда-нибудь понадобится обучение, я обязательно помогу». Она отвернулась. «Серьезно, почему эта девушка так нервничает и краснеет рядом с ним? Если я тебе нравлюсь, просто скажи это вслух. Я не буду кусаться, не сейчас, по крайней мере». Питер подошел к переулку, схватил ее за запястье и потащил туда, после чего открыл портал на склад и прошел через него. Там он просто сосредоточился на ее обучении, не говоря и не делая ничего неподобающего. Тем временем, некая кошка-воровка наблюдала за всем происходящим со стороны. Она шла домой, когда увидела Питера Паркера, идущего с одной конкретной девушкой. Будучи жертвой сексуального насилия, из которого ей удалось выбраться без единой царапины, Фелиция захотела пойти и спасти девушку. Возможно, это просто ее воображение придумывает пикантные вещи, но Фелиция не собиралась позволять Джессике страдать. Поэтому она запрыгнула на здание и принялась преследовать их. По большей части, Джессика не сопротивлялась, когда Питер тащил ее за запястье. Хотя в этом не было ничего удивительного, поскольку девушка была влюблена в Питера, о чем Фелиция прекрасно знала. Но Фелиция считала, что даже если Джессика влюблена в Питера, это не дает ему права трахать ее, насиловать ее. Фелиция пошла быстрее, но когда она приблизилась к ним, Питер и Джессика исчезли в золотистом свете. Фелиция стиснула зубы. «Что за дерьмо?» Она спрыгнула вниз со здания. «Куда они делись? Что только что произошло?» Фелиция была в замешательстве. «Куда они пошли? Что это была за золотая штуковина? Это было таким блестящим, что я хочу украсть». Фелиция похлопала себя по щекам, разминая их. «Соберись, Фел, не время валять дурака. Ей нужно было провести расследование. Джессика может быть в опасности. Нужно было провести тщательное расследование Питера». Фелиция сузила глаза. Тем временем Питер тренировал Джессику, не заботясь о том, что Фелиция видела, как он телепортировался. Он, конечно, знал, что за ним кто-то следит, но Питер, будучи Питером, знал, кто это был, и ему было все равно. На самом деле, так было лучше, поскольку любопытство убило кошку. Убийство в данном случае – это попасться в ловушку Питера Паркера, в которой он выебет ей мозги, и она влюбится в него в процессе. Вообще-то, это будет позже. Пока же Питер будет тренировать Джессику. Питер, сказала Джессика, когда они остановились. Да, спросил Питер, глядя на ее суетливое поведение. Почему она была такой сегодня? Она была несколько рассеянной. Она глубоко вздохнула и прикусила нижнюю губу, ее лицо покраснело. Думала о том, сказала она, немного запинаясь. Думала о чем? Спросил Питер, уже догадываясь, к чему она клонит. Вздохнула она, но потом ее глаза загорелись решимостью. Я не могу сказать тебе здесь. Как насчет того, чтобы пойти в определенное место на свидание? Ничего романтического, просто как друзья. Ох, интересно. Питер слегка нахмурился, но внутренне он улыбался. Будет интересно посмотреть, что же она будет говорить. Где? Спросил Питер, сдерживая ухмылку. Джессика покраснела. Ха-ха-ха-ха-ха. Когда? Я не знаю. Но я скажу тебе, когда буду готова. Хо, Питер хихикнул, глядя, как она выбегает из подвала. Питер просто открыл перед ней портал. Портал вел в переулок рядом с ее домом. Он не позволит ей снова заблудиться. Она могла воспользоваться его порталом. Когда она ушла, Питер сам открыл портал в Камар-Тадж и прошел через него, чтобы спросить древнюю о состоянии своего ребенка. Эта женщина, я, так ее звали, если он правильно помнил, была очень старой. Возможно, у нее есть какая-то информация о том, что происходит с его ребенком. Питер тоже хотел знать, что происходит, и именно поэтому он пришел сюда, чтобы встретиться с ней. Если проблема существует, он решит ее, чтобы у его ребенка не было никаких проблем, когда он родится, сколько бы месяцев или лет ему не понадобилось, чтобы появиться на свет. Он шел к тому месту, где она обычно находилась, не останавливаясь. Никто не останавливал его, поскольку он был там постоянным посетителем. Итак, Питер молча подошел к ней и постучал в дверь комнаты. Тук-тук, войдите, раздался ее голос. Глава 67. Новая угроза. Питер вошел в комнату, а она сидела на своем обычном месте, на подушке, заваривая чай. Добрый вечер, ученик-паук, сказала она. Питер скорчил гримасу под маской. Добрый вечер, разницы во времени нет? Конечно, есть. Пожалуйста, присаживайся, сказала она, жестом указывая на подушку перед собой. Между ними стоял столик. Питер просто сел туда, глядя на нее, пока она наливала ему чашку чая. Что касается разницы во времени, оно отличается очень сильно. Она отпила из чашки, закрыв глаза, чтобы насладиться вкусом. Но разве для тебя сейчас не вечер? Наверное, пожал он плечами, взяв чашку, прежде чем заставить свою маску исчезнуть со рта. Затем он сделал глоток. Напиток был горячим, сладким и немного горьковатым, но послевкусие сохранялось, и Питеру оно очень понравилось. Оба сидели и пили чай, не говоря ни слова, наслаждаясь моментом. Чай был именно таким. Он оказывал на людей определенное воздействие. В любом случае, сказал Питер, закончив наслаждаться вкусом, я хочу кое-что узнать. Ты всегда чего-то хочешь, сказала древняя, приложив рот к чашке. Питер слегка поморщился. Это была правда, он приходил сюда, чтобы встретиться с ней, только когда ему нужно было что-то. В остальное время он не встречался с ней, кажется, никогда. Черт, теперь он чувствует себя неловко. Не стоит жалеть такую старушку, как я, усмехнулась древняя. И скажи мне, зачем ты здесь? О, ну, как бы это сказать? Питер собрал свои мысли. Моя партнерша беременна. Ох, подняла она бровь. Поздравляю, я полагаю. Спасибо, вздохнул Питер. Но есть одна проблема. И ребенок, и мать в порядке, но ребенок перестал расти. Древняя сморщила брови, потягивая свой чай. Я думаю, это может быть потому, что мы с матерью не люди. Возможно, беременность протекает дольше, или дети на какое-то время перестают расти. Это может быть что угодно, но я беспокоюсь. Поэтому я и пришел к тебе, чтобы узнать, знаю ли я что-то. Древняя закончила за него, полностью сосредоточившись на своем чае, пока ее ум блуждал в поисках информации по этому вопросу. Питер молча ждал, попивая чай. Он был вкусным и успокаивающим. Неудивительно, что она пила его так много, он помогал успокоиться. Подобные случаи были и раньше, внезапно сказала она, но она нахмурилась. Возможно, мне придется заглянуть в старые книги, ученик-паук, сказала она, вставая. Она протянула руки вперед, чтобы открыть портал. В любом случае, она остановилась и посмотрела на него. «Тебе не стоит беспокоиться. Это не должно быть чем-то серьезным. Надеюсь, что так», — пробормотал Питер, глядя, как она входит в портал и исчезает в нем. Портал закрылся за ней, оставив после себя лишь золотые искры, но даже они потускнели и исчезли через несколько секунд. Питер просто сидел и думал, время от времени потягивая чай. Он определенно должен научиться заваривать чай. Фелиция Харди была в бешенстве. После того, как Питер и Джессика исчезли в сверкающем золотом свете, Фелиция бегала по окрестностям того места, пытаясь найти, куда они делись. Однако она не смогла их найти. Их нигде не было видно. Фелиция очень волновалась за Джессику. Да, она волновалась. Она знала, как это больно, как это страшно. Фелиция хотела искренне помочь Джессике. Если Питер заставлял ее что-то делать, Фелиция позвонила бы властям или искалечила бы ублюдка своими руками. Его девушка, Гвен, у нее отец работал в полиции, не так ли? Фелиция разрушит его жизнь, если с Джессикой что-то случится. Поэтому Фелиция не прекращала ее поиски, и вот так просто Фелиция шла к дому девушки. Может быть, Джессика вернулась домой или что-то в этом роде. Фелиция не хотела сегодня идти к себе домой, пока не убедится, что Джессика в безопасности. Это было не только ради Джессики, так как Фелиция не имела ничего общего с девочкой и не знала ее, но Фелиция хотела помочь Джессике просто потому, что могла, и это казалось правильным. Она хотела сделать это. Она усмехнулась. «Пытаемся быть героями, да, какая ирония. Еще недавно она была против этой идеи, а теперь, посмотрите, как она переживает за случайную девушку, в которую немного влюблена». Да, Фелиция была влюблена в Джессику, как и многие другие девушки, но на самом деле ее не интересовали девушки, просто она закрыла двери для мужчин после того случая, когда эта гнида пыталась ее изнасиловать. Хотя мужчины ее все еще интересовали, но она никогда бы не признала этого. Так как она изначально была бисексуальна, Фелиция стала больше склоняться к девочкам, чем к мальчикам. Ее симпатия к девочкам только усилилась после того, как она увидела, как ведут себя мальчики ее возраста. Незрелые, возбужденные, полные гормонов, а на некоторых было откровенно жалко смотреть, потому что они так отчаянно нуждались в киске. Фелиция презирала таких всем сердцем. И вот так, размышляя и идя к дому Джессики, Фелиция остановилась, когда оказалась рядом с домом девушки. Фелиция вздохнула, вывела себя из задумчивости и уставилась на дом. Она запрыгнула на здание и начала наблюдение. О, она была в своем наряде черной кошки. В общем, после того, как она некоторое время шпионила за домом, Фелиция поняла, что Джессики еще нет дома. Фелиция заскрипела зубами. Где эта девочка? Фелиция хотела пойти и поискать ее, но не стала, так как знала, что одной ей не найти Джессику в этом большом городе. Поэтому она ждала, сидя на крыше. Она ждала, когда придет Джессика. И, конечно, девушка пришла, как и ушла. Рядом с домом вспыхнуло что-то золотое. Поскольку Фелиция была воровкой, она быстро узнала этот цвет. Фелиция быстро вскочила и уставилась в том направлении. В воздухе висел круг размером с человека, искры золотистого света рассыпались по земле, затем потускнели и исчезли. Фелиция смотрела на него широкими блестящими глазами. Ее рот слегка подрагивал, а пальцы на ногах в туфлях подрагивали. Более того, у нее появилось забавное чувство в животе. Она уставилась на золотой круг. «Ау!» – пискнула Фелиция. «Я так хочу его!» И он исчез, заставив ее в панике моргнуть. «Куда он делся? Куда? Моя прелесть!» Фелиция угрожающе мурлыкнула, но потом ее взгляд упал на бегущую фигуру Джессики с растерянным выражением лица. «Ох!» – Фелиция моргнула, вспомнив, зачем она вообще здесь оказалась. И хотя она хотела завладеть этим кругом, хотела украсть его, она боролась с желанием. На этот раз бороться с желанием было немного легче, так как вещица исчезла. Она помнила о нем, но не чувствовала желания украсть его. Поэтому она быстро спрыгнула со здания, переоделась в переулке и побежала к Джессике. Девушка растерянно озиралась по сторонам. Фелиция подошла к ней и схватила за плечо. «Ах!» Джессика вскрикнула и подпрыгнула в воздух. У Фелиции отвисла челюсть. Сам по себе прыжок не был удивительным, но то, что Джессика зависла в воздухе, размахивая руками и ногами. Фелиция была совершенно потрясена. «Кто это, блядь?» – завизжала Джессика. Руки были готовы к бою. Но Фелиция прищурилась, глядя на синяки на руках, запястьях и ладонях девушки. «Этот ублюдок!» Фелиция стиснула зубы и развернулась, чтобы уйти. У этого ублюдка хватило смелости обидеть Джессику. Девушка была так напугана, что вскочила в воздух и осталась висеть. Неужели этот ублюдок так издевался над ней? Мысли Фелиции были в беспорядке. Сейчас она была не в самом здравом уме, иначе она бы осталась и предложила Джессике эмоциональную поддержку. Как никто другой, Фелиция знала, что должна чувствовать Джессика после того, как ее изнасиловали. Хотя Фелиция не подвергалась насилию и не была изнасилована, как Джессика, она знала, каково это, быть жертвой. Фелиция бесцельно ходила, ища Питера Паркера. Она бы избила этого ублюдка. Увы, если бы она только знала, как сильно она недопонимает ситуацию. Тем временем Джессика, только что открывшая глаза, моргала. Внизу никого не было. Так кто же тронул ее за плечо? Джессика выругалась и полетела вниз, приземлившись на землю с мягким стуком. Она была способна на многое. Тренировки Питера стоили затраченных усилий. Джессика вздохнула, приземлившись, и направилась домой. Ей даже не пришлось стучать в дверь. Дверь открылась сама, точнее, ее открыл конкретный человек, ее приемная сестра. Она с открытым ртом смотрела на Джессику, и Джессика все поняла, какого черта. Кот вылез из мешка. Питер колесил по городу, борясь с мелкими преступлениями. Однако он обнаружил одну странность. Было много трупов преступников. Их головы отсутствовали. Как будто ее оторвали, разнесли на куски. Питер был в замешательстве. Что происходит в городе? Казалось, что это началось совсем недавно. Он довольно редко смотрел новости, а сегодня, наконец, проверил новости на своем телефоне. И последняя новость была о каком-то убийце, который убивал людей по всему Квинсу и Манхэттену. Судя по всему, это получило большой резонанс в социальных сетях, особенно теперь, когда Твиттер был доступен буквально всем. Люди обвиняли правительство в том, что оно ничего не делает, а некоторые жалкие задницы неуверенных в себе сучек говорили о том, что во всем виноват Человек-паук. Возьмем, к примеру, йот-йот-йот. Человек-паук стоит за всеми злодеяниями Нью-Йорка. Узнайте правду о том, почему Человек-паук до сих пор не поймал преступника. Питер усмехнулся. Возможно, он слишком долго избегал Нью-Йорка. Лично ему не было ни малейшего дела до этого города и его жителей, но ему нужно было поддерживать свой имидж. И его близкие тоже здесь. Поэтому Питеру нужно было действовать быстро, найти эту суку и остановить. Хотя Питеру было немного любопытно, почему этот мужчина или женщина, или, возможно, группа, делает все это и оставляет улики. Хотя совсем другое дело, что улики ни к чему не привели. Преступник был профессионалом в своем деле, но Питер не понимал, почему он оставил после себя безголовый труп. Это было какое-то послание, или это была какая-то угроза для кого-то? Какова была цель этого мужчины, женщины или группы? Питер ни черта не понимал, и это его беспокоило. Незнание ни черта не беспокоило его. Это происходило в его районе, а значит, могло случиться и с его близкими. Ему нужно было что-то с этим делать, и делать быстро. Питер пустил паутину с обоих запястий, она вырвалась и зацепилась за здание, на которое он взбирался. Затем он подтянулся и прыгнул, пробираясь к вершине. Он хотел подняться наверх, но его взгляд уловил что-то интересное. Поэтому он спрыгнул вниз, нырнув прямо к тому, что его заинтересовало. Один конкретный черный котик. Теперь, когда он подумал об этом, его зрение было сумасшедшим, если он смог заметить ее так высоко от земли. Питер покачал головой и нырнул, рассекая воздух лицом, как нож масла, и приземлился рядом с ней, образовав небольшой кратер от удара. «Как дела, милашка?» – спросил он, глядя на ее приоткрытый рот. Питер не удержался от усмешки, наклонился вперед и закрыл ей рот рукой. «У кошки есть язычек, Питер, или, точнее, Человек-паук для нее?» – спросил с игривой интонацией. «Марвел. Система зверя, алое сердце. Марвел. Система зверя, алое сердце». Глава 68. «Кошки – это мило, кошки – это классно». Фелиция Харди, заметив, в каком состоянии находится Джессика, устремилась в Нью-Йорк. Девушку это, похоже, не волновало, скорее, ее все устраивало. Ее устраивало, как с ней обращаются. Что, по мнению Фелиции, было неправильно. Джессика была осквернена этим человеком, этим ублюдком, и все же она не хотела уходить или даже наказывать этого парня. Фелиции это не понравилось. Поэтому, вместо того, чтобы остаться и утешить девушку, она бросилась на поиски Питера. Теперь, Когда она немного пришла в себя и бродила по Нью-Йорку без какой-либо цели, она жалела об этом. Она жалела, что не осталась и не утешила Джессику, и ей было не по себе от этого. Итак, ей нужно было найти какого-нибудь преступника и проветриться, так как Питера она так и не смогла найти. Она искала его дом, но когда нашла его, внутри никого не было, ни его, ни его тети. Итак, Фелиция была здесь и била плохих парней. Это было довольно лицемерно с ее стороны, ведь она сама была воровкой. Она просто вздохнула, ударив еще одного из этих мерзавцев на земле. Фелиция, конечно, не убивала их, она не была настолько бесчувственной. И она бы сделала это, если бы это касалось ее жизни и ее матери, какой бы ни была ее мать. Фелиция боролась с каждым преступником, который попадался ей на пути, но она также обнаружила нечто совершенно абсурдное. По всему Квинсу и Манхэттену валялись трупы. Даже мафия, казалось, боялась этого убийцы. В переулках было гораздо меньше преступников, чем раньше. Поэтому Фелиция быстро покинула это место, так как ее кошачья попка предупреждала ее о неприятностях. У нее не было никаких кошачьих мурашек, но она знала, когда должно произойти что-то плохое. И это чувство плохого было довольно сильным в том месте, где она была раньше. Поэтому она убежала. Фелиция не знала как, но после того, как она пробудила свои силы, она смогла почувствовать то, что она могла назвать только удачей, и ощущение, когда что-то хорошее или плохое должно произойти. Она побежала в более людное место и подождала, пока это чувство ужаса, указывающее на невезение, исчезнет, прежде чем снова двинуться в путь. Да, она может быть супер, может даже иметь какие-то способности, которые она еще не открыла, но она знала, что она не настолько сильна, чтобы противостоять этому существу. Что бы это ни было, она знала, что кто-то или что-то смотрело на нее с того места некоторое время назад. Поэтому она чувствовала, что скоро случится что-то плохое. Но теперь, когда она была вне этого места, далеко от него, ощущение, что за ней наблюдают, исчезло. Фелиция вздохнула и пошла бесцельно, избегая взглядов мужчин и женщин на свое тело, обтянутое нарядом черной кошки. Это было безумием, что к ней приковано столько внимания, но она все еще не испытывала того чувства ужаса, которое ощущала в том месте. В любом случае, Фелиция покачала головой и пошла, не думая ни о каком месте, просто наслаждаясь простым процессом, известным как прогулка. Затем она почувствовала что-то, что-то знакомое, очень знакомое. Она подняла голову, и ее глаза расширились, а рот слегка приоткрылся. Человек-паук падал к ней вниз головой, рассекая воздух. Когда он рухнул перед ней, удар, вызванный приземлением его ног на землю, и его вес, хлопнувший по земле, смогли образовать небольшой кратер на дороге. «Как дела, милашка?» – спросил он, уставившись на нее, или так она предположила. В конце концов, она не могла видеть его лица. Фелиция тем временем размышляла, что бы случилось, если бы он приземлился на нее сверху. Она бы превратилась в пасту, не так ли? Так как она застряла в своих мыслях, ее рот остался открытым, как и глаза. Человек-паук захихикал и наклонился к ней, его правая рука протянулась вперед, чтобы закрыть ей рот. «У кошки есть язычек?» – спросил Человек-паук, и Фелиция не могла не заметить игривую нотку в его тоне. «Если бы...» – Фелиция фыркнула и нацелилась коленом ему в пах. «Неа!» – Человек-паук поймал ее колено и слегка вывернул его, заставив ее крутануться на единственном каблуке, который стоял на земле, и остановиться, повернувшись к нему спиной. «Это запретное место, любимая. Ты можешь ударить меня куда угодно, только не туда». Затем он наклонился вперед, его руки спустились вниз по ее талии, и он прошептал ей на ухо. И кроме того, ей было щекотно. «Это будет стоить нам наших будущих детей». Фелиция покраснела от попыток этого ублюдка и ударила его локтем по ребрам, а затем схватила его за плечо и перебросила через себя на землю. Затем она села ему на грудь. «Ш-с-с-с-с-с». Ее ногти вытянулись в острые когти, в них появился опасный блеск. Она впилась ногтями в его шею. «Сделай это еще раз, ублюдок!» Она зарычала, обнажив зубы, и опасно мурлыкнула. Питер был удивлен. Она была, совсем как кошка, нет, настоящая гребаная кошка. Он ухмыльнулся под своей маской. Он мог бы легко увернуться от нее, не то чтобы у нее было достаточно сил, чтобы так повалить его на землю. Главная причина, по которой она вообще смогла это сделать, заключалась в том, что он ей позволил. Питер ничего не сказал, но усмехнулся, когда в его голове, как лампочка, загорелась идея. Поэтому он быстро подбросил ее вверх, заплел в кокон, а затем схватил рукой за подбородок. Питер пристально смотрел на нее, разглядывая ее хмурое лицо. Он не хотел пропустить реакцию, которую ожидал. «Ты ублюдок!» — крикнула она, но прежде чем она смогла продолжить, он почесал у нее под подбородком, как это делают с кошкой. Фелиция, а точнее, черная кошка в данном случае, поскольку на ней был чертов костюм, не смогла удержаться от того, чтобы не покраснеть и случайно не застонать в мягком тоне при этом. Даже ее глаза расширились. «Хо!» — Питер захихикал. Конечно, он ожидал такой реакции, но это было слишком много. Он снова почесал ее под подбородком. Раз, два, три, и лицо Фелиции странно исказилось, и она начала мурлыкать, как кошка. Ее голова все больше двигалась к его руке, чтобы получить больше ласки. «Бэ, блядь!» Фелиция зарычала, как животное. Ее гнев нарастал по мере того, как она извивалась внутри кокона. Опасаясь, что это может вызвать переполох, который разрушит его общественный имидж, Питер схватил кокон и прыгнул, двигаясь быстрее, чем когда-либо. Он остановился только тогда, когда оказался на вершине здания, с которого только что спрыгнул. Затем он опустил ее кокон, и, что неудивительно, черная кошка уже выбралась из кокона, ее когти вытянулись, а паутина кокона позади нее разорвалась пополам. Она бросилась на него, желая исцарапать ему лицо, но Питер успел увернуться. Он вздохнул и поднял руки вверх в знак капитуляции. Может быть, ему не стоит вести себя с ней как подонок каждый раз, когда они встречаются. Да, давайте так и сделаем. Теперь, когда он знал, что ее можно приручить, как настоящую кошку, он мог идти в своем собственном темпе. «Прости, прости», — сказал он, совсем не похоже на извинение. «Я не знал, что ты будешь реагировать как, ну, кошка, ты», — шипела она, нахмурившись. Казалось, она действительно хотела избить его, но знала, что лучше этого не делать, так как у нее не было реальной силы против него, и она знала это лучше, чем даже он. Она знала свои пределы. Конечно, обычно она целилась выше, чем могла достичь, просто ради острых ощущений, но Фелиция не была идиоткой, чтобы не знать свой предел. «Арр!» — прорычала она и хлопнула ногой по земле, мурлыча от злости. «Ты чертов ублюдок!» — крикнула она, ударив кулаком в его живот. Питер внутренне вздохнул и сделал вид, будто ему очень больно, и упал с рычанием, скрючившись, как будто ему было очень больно. «Черт, больно!» — прохрипел он. «Ты такая жестокая, но я могу терпеть, пока это ты!» Черная кошка слегка запаниковала, но покраснела и топнула ногой по его груди, когда он начал смеяться, как идиот. Она была одурачена, не так ли? Это было так дерьмово, очень плохо. «Прости, прости», — засмеялся надоедливый жук, схватившись за живот. Затем он встал и перестал смеяться.